Глава 6. Инна. Я остаюсь стоять посреди комнаты, пальцы сжаты в кулаки. В душе все трясется от ярости. Тетя Наташа обнимает меня, а я не могу даже заплакать. В душе выжженная пустыня. Мать отреклась от меня ради любовника, окончательно и бесповоротно. Даю себе слово, что никогда не стану такой, как она. Решение принято. С этого дня я беременная официантка, от которой отвернулась собственная мать. Мама постарается, чтобы сплетни дошли до каждого родственника и знакомого, но мне уже все равно. У меня есть цель – выжить. Для себя, для ребенка. Не могу сказать, что беременность была легкой. Множество раз я собиралась позвонить Королеву, но проклятая гордость не позволяла опуститься до его жалости. Следила в полглаза за соцсетями Норы. Она не спешила становиться женой моего жениха. Но их общих фотографий было более чем достаточно. Я, словно мазохистка, разглядывала их снова и снова. Роды тяжелые, долгие. Но стоило увидеть ее, маленькую, сморщенную, с каштановыми волосиками, услышать победный крик рожденной мной жизни, и все страдания отступают. Сердце сжимается от невыносимо острого чувства любви. Это моя девочка. Моя Таня. Самое дорогое, что подарила мне мачеха судьба. Мое единственное сокровище. Тетя становится для малышки второй матерью. Реализует собственное несостоявшееся материнство. Она помогает мне, сидит с ней, когда я на работе, покупает первые ползунки и распашонки. Наталья обожает Таню с первого взгляда, после роддома. Стоило ей заглянуть в шевелящийся в конверте живой комочек. В размышлениях, сообщать или нет Королеву, что у него есть дочь, ставит точку тетя. Однажды вечером, когда Таня уже спит, она садится рядом со мной. Лицо любящей родственницы очень серьезно. «Инуся, ты должна мне кое-что пообещать». «Что?» — спрашиваю я, устало смыкая веки. «Ты никогда, слышишь, никогда не должна говорить Леониду, что у него есть дочь». Я открываю глаза и смотрю на нее. Она говорит тихо, но с огромной внутренней силой. «Почему?» — шепчу я. — Потому что он заберет ее у нас, у тебя. Ее голос дрожит. Он богат. У него связи, могущественные родители. Они найдут любую причину, чтобы доказать, что ты неуравновешенная, неблагополучная мать, не способная обеспечить ребенка. Они заберут Таню, и ты ее больше никогда не увидишь. Ты для них пятно на репутации, которое нужно стереть. А внучка? Внучка — это другое, особенно если нет другого наследника. Ее слова наполняют душу леденящим ужасом. Наталья права. Я представляю его мать, ее холодные, оценивающие глаза. Да, они заберут Таню, воспитают ее в ненависти ко мне, сотрут любое упоминание о непутевой матери из жизни девочки. «Я не скажу», — выдыхаю я. «Обещаю». Обещание становится вторым камнем на моей душе. Первый – любовь к человеку, которого я должна ненавидеть. Второй – необходимость скрывать от него его ребенка. Жизнь превращается в клетку, решетки которой – мои чувства и страхи. Единственный свет в этой клетке – моя дочь. Маленькая Таня, похожая на своего отца до боли в мамином сердце.